Томас Шор. «В шаге от рая». Правдивая история о путешествии тибетского ламы в страну бессмертия. Никого не слушайте. Решайте сами за себя и практикуйте безумие. Развивайте отвагу на благо всех разумных существ. Это освободит вас от пут привязанностей. Так постепенно вы утвердитесь в своем бесстрашии, и у вас появится шанс открыть великую дверь в потаенное место. Тулшук Лингпа. Предисловие. Джетсунма Тензин Палма родилась в 1943 году. Родилась и выросла в Лондоне, одна из первых европейских женщин, получивших тибетское монашеское посвящение. Наиболее известна тем, что одна из немногих западных йогов прожила 12 лет в уединении в пещере. «В шаге от рая» — это захватывающая история, полная приключений, загадок и веры. Это невероятная биография Тулшука Лингпы, тибетского ламы, жившего не так давно, которому были неспосланы откровения о потаенной долине, скрытой на склонах горы Канченджанга в Сикиме. Согласно тибетскому преданию, она существует в иной реальности, где нет смерти, болезней и страданий. Но при этом она расположена здесь, в нашем мире, и не нужно умирать, чтобы попасть туда. Лично меня, впрочем, как и всех, кто читал рукопись, крайне увлекла эта история. Томас Шор потратил годы на тщательные исследования, чтобы поведать об удивительной судьбе Тулшука Лингпы, современного ламы, искавшего вместе с тремя сотнями преданных последователей истинную Шангри-Ла. Вымышленная страна из рассказа Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт». Литературная аллегория на Шамбалу. Автор приложил немало усилий, сделав свое исследование не только точным, но и легким для восприятия. Эта по-настоящему увлекательная аудиокнига рассказывает о новейшей политической истории Тибета и Гималаев, а также о малоизвестных особенностях тибетского буддизма. Томас Шор не только замечательный писатель. У него уже выходила одна книга «Облака, которые гонит ветер» — «Windblown Clouds» про его первые поездки по Индии. Ну и замечательный рассказчик. Мне посчастливилось попасть на презентацию «В шаге от рая» и послушать его выступление. Люди в зале были очарованы рассказом Шора и потрясены, что подобные события могли происходить совсем недавно. «В шаге от рая» касается таких аспектов тибетского буддизма, которые во многих отношениях гораздо лучше отражают истинный дух Тибета, чем большинство книг об этом учении. Я не сомневаюсь, что аудиокнига будет интересна многим слушателям. Это увлекательная история о не слишком известном человеке, обладавшем невероятной харизмой, тронет сердца даже самых закоренелых скептиков и заставит под новым углом посмотреть на то, что мы привыкли считать реальностью. Пожалуй, «В шаге от рая» — наиболее самобытная и увлекательная аудиокнига из всех, что мне довелось встречать. Рекомендую. Введение. Сможете ли вы представить, что Льюис Кэрролл объявил бы, что «Страна чудес», в которую попала Алиса, существует на самом деле? И что случилось бы, если бы он собрал преданных последователей и отправился бы с ними в экспедицию? Шла осень 1962 года. Карибский кризис грозил положить конец привычному миру. Кеннеди и Хрущев ходили по самому краю. С пугающей ясностью мы осознали не только, что наши технологические достижения приблизят конец света, но и то, что он будет неотвратим для всех. Угроза, которую представляли советские ядерные ракеты, внушала такой ужас, что школьники по всей Америке тренировались прятаться от взрывной волны под партами, а их родители рыли бункер в надежде, что смогут пережить в них апокалипсис. Именно в те напряженные октябрьские дни 1962 года на другом конце Земли харизматичный тибетский лама, обладавший даром предвидения, вел за собой три сотни последователей через снега и ледники гималайских вершин, чтобы открыть проход в потаенную долину бессмертия, которую тибетские писания XII века описывают как место невообразимого покоя и изобилия, попасть в которые возможно лишь во времена крайней нужды, когда мир подвергнется ужасному катаклизму и не останется других мест для спасения. В этой аудиокниге правдивая история тех людей.